Она не каждый год промерзает. Подручные у тебя будут. Одного поставь копать, другого накладку. Тебе уже случалось сделать такую работу? Да. А Нильса я предупредил, так что не бойся. Капитан засмеялся. Ну, отведи лошадей в конюшню. Водопровод занимал теперь все его мысли. Он и меня сумел увлечь. Я сам захотел немедля взяться за дело, и лошадей отвел не шагом, а бегом. Надо думать, капитан разохотился, когда увидел, как похорошела после окраски вся усадьба и какой богатый в этом году урожай. Вдобавок он велел срубить 1000 дюжин стволов, чтобы расплатиться с долгами, а может и сверх того кое-что останется. И вот я поднялся на холм и отыскал то место, которое еще раньше присмотрел для отстойника. Определил величину уклона, измерил шагами расстояние до усадьбы и вообще все точно вымерил. С холма стекал ручей. Он так глубоко зарылся в землю и бежал с такой скоростью, что не замерзал зимой. Надо будет соорудить небольшую запруду с водостоком для защиты от весенних и осенних паводков. Да, в Эвребе будет настоящий водопровод, а крепежный камень под рукой есть, кругом залегает многослойный гранит. В полдень следующего дня работа шла уже полным ходом. Ларс Фалькенберг копал канаву для прокладки труб, мы с Гринхусеном дробили камень, а к этому делу у нас обоих был давний навык еще с дорожных работ в Скрее. Ну, хорошо. Проработали мы 4 дня, настало воскресенье. Я прекрасно помню этот день, высокое ясное небо, в лесу облетела вся листва, холмы покрылись веселой зеленью озимых, над вырубкой курица дымок. После обеда Ларс попросил у капитана лошадь и телегу, чтобы отвезти на станцию свинью. Он забил ее и хотел продать в городе, а на обратном пути обещал прихватить почту для капитана. Я решил, что это самый подходящий случай послать батрачонка на вырубку за моим бельем. Ларс в отъезде, сердиться некому. «Вот видишь, — сказал я себе самому, — ты преисполнен добродетели и посылаешь за бельем батрачонка. Но добродетель тут ни при чем. Виной всему старость». Целый час я провозился с этой мыслью. Глупо получается. Вечер на редкость погожий, и вдобавок воскресенье. Делать нечего, в людской ни души. Скажете, старческая слабость. Да что ж я, и на холм не поднимусь, что ли? Я сам пошел за бельем. А в понедельник с позаранку заявился Ларс Фалькенберг и отозвал меня в сторону, как когда-то, и завел тот же разговор, что и когда-то. Я вчера заходил к ним на вырубку, так чтоб это было в последний раз, понятно? Чего ж не понять, раз это была последняя стирка? Стирка, стирка. Не ж я сам не мог за всю осень принести твою поганую рубашку. Я не хотел заговаривать с тобой о белье. Интересно, какой дьявол нашептал ему об этой невинной прогулке? Не иначе сплетница Рагенхильд решила мне удружить. Больше некому. Случаю было угодно, чтобы и на этот раз Нильс оказался поблизости. Он шел, как ни в чем не бывало, из кухни, а Ларс, едва его завидел, обрушил на него всю свою злость. «Вот и второй красавец явился», — сказал Ларс. «Ух, глаза мои не глядели». «Ты что сказал?» — спросил Нильс. «А ты что сказал?» — ответил Ларс. «Поди подлечи язык, а вось начнешь говорить поразборчивей». Тогда Нильс остановился, чтобы узнать, в чем же все-таки дело. «Не понимаю, о чем речь. Ты-то не понимаешь? Когда надо пахать под зябь, ты все понимаешь. А на мои слова у тебя умишка не хватает». Тут Нильс впервые за все наше знакомство рассердился.